Глава третья. Одри. Открываю дверь в наш офис. Меня окутывает привычный запах кофе и легкий шлейф утренних духов коллег. Светлое помещение наполнено звуками щелкающих клавиатур, приглушенными разговорами и шорохом бумаг. Мимо пробегает Сара из бухгалтерии, на ходу приветливо махнув рукой. Замираю у своего стола, не веря своим глазам. В стеклянной вазе возвышается роскошный букет, от вида которого перехватывает дыхание. Нежно-розовые пионы гармонично переплетаются с белоснежными розами. Их сладковатый аромат смешивается со свежестью зелени, и я замираю, чтобы вдохнуть этот головокружительный коктейль. Сердце в груди трепещет, а на губах сама собой расплывается глупая улыбка. Дэйв, как всегда, умеет удивить. Подушечки пальцев покалывает от волнения, когда я достаю телефон. В горле пересыхает, пока жду гудков. «Ты такой у меня романтичный», — говорю, прикусывая губу, чтобы скрыть дрожь в голосе. Я? В его голосе искреннее удивление. Перед глазами сразу встает его характерный жест, приподнятая бровь и легкая усмешка в уголках губ. «Да, мне очень приятно. Спасибо», — продолжаю я, машинально накручивая прядь волос на палец. «За что?» — после гнетущей паузы спрашивает он. Между нами повисает напряженная тишина, такая плотная, что, кажется, ее можно потрогать. Чувствую, как краска заливает щеки, а кончики ушей начинают гореть. «Не скромничай, за букет!» Слова выходят осторожно, будто спотыкаясь. «Какой букет?» Его тон становится настороженным. Желудок скручивает в тугой узел. Колени подгибаются, и я медленно опускаюсь в кресло, которое негромко скрипит под моим весом. В висках начинает пульсировать. «Мне доставили в офис цветы. Это не ты их отправил?» Слова царапают горло. На мгновение замолкаю до конца, осознавая, что он действительно не имеет отношения к цветам. «Прости, милая, мне немного неловко». В его голосе проскальзывают виноватые нотки. «Я забыл нашу дату, да? И ты решила мне так об этом напомнить?» Нервно постукиваю пальцами по столу, пытаясь собраться с мыслями. «Если не он, то кто?» «Тогда забудь, это не был сарказм». Я стараюсь говорить небрежно, но голос предательски подрагивает. «У нас нет никакой даты. Цветы, видимо, доставили коллеги, а я подумала, что они мне, от тебя». «Слышу, ты расстроилась». В его голосе появляются теплые нотки. «Обещаю исправиться сегодня вечером. Заеду за тобой, ладно?» «Да, договорились. До встречи». Выдыхаю я и кладу трубку. Откидываюсь на спинку кресла, прикрывая глаза. В голове бьется единственная мысль. Если цветы не от Дэйва, то кто их отправил? Аромат цветов теперь кажется удушающим, а их красота почти зловещей. Маленький белый конверт почти сливается с кремовыми бутонами. Я достаю записку, и при виде незнакомого размашистого почерка меня словно ударяет током. Джейсон! От одного его имени по коже бегут мурашки, а в памяти словно включается кинопленка вчерашнего вечера. Тепло его ладоней, скользящий по моей талии, внезапный всплеск воды, холодящий кожу сквозь тонкую ткань платья. И этот его взгляд, дерзкий, обжигающий, создающий внутри меня вихрь эмоций, не угасающий даже сейчас. «Одри, прошу прощения за вчерашний вечер. Надеюсь, Харри Уинстон поможет забыть о неприятных эмоциях. Твое платье вернулось из химчистки. Джейсон». Мой взгляд падает на характерную синюю коробочку, притаившуюся рядом с букетом. Пальцы непроизвольно поглаживают бархатистую поверхность, прежде чем открыть ее. Затаив дыхание, я разглядываю браслет. Россыпь бриллиантов играет в утреннем свете, бросая радужные блики на стены. Поворачиваю голову, и правда. На дверной ручке висит чехол с моим платьем. О, нет! Со стоном откидываюсь в кресле, зарываясь пальцами в волосы. В висках пульсирует, а где-то под ребрами растекается предательское тепло. Я кусаю губу, пытаясь подавить непрошенную улыбку. Его забота настолько продуманная, что это почти раздражает. Самоуверенность сквозит в каждом его жесте, в каждом слове записки, будто он точно знает, я не смогу устоять. Медленно выдыхаю, сжимая подлокотники кресла, и решительно прячу браслет в ящик стола. Не хватало еще, чтобы кто-то заметил. Монотонный стук клавиатуры и приглушенные разговоры коллег возвращают меня в реальность. Открываю ноутбук, но строчки презентации расплываются перед глазами. Взгляд то и дело возвращается к букету, а пальцы невольно касаются ящика, где спрятан браслет. На обед я иду с Амандой. Мы с ней почти неразлучны, она моя соседка и коллега, и к тому же единственная, кто всегда на моей стороне. Звон столовых приборов и приглушенный гул голосов в маленьком кафе на углу создают уютную атмосферу. Аромат кофе щекочет ноздри, смешиваясь с запахом свежей выпечки. Мы занимаем наш привычный столик у окна, через который льется мягкий дневной свет. Я чувствую, как прохладный, кондиционированный воздух приятно освежает кожу. Пульс учащается от предвкушения предстоящего разговора. Пальцы слегка дрожат, когда я достаю из сумки маленькую бархатную коробочку. Бархат приятно щекочет подушечки пальцев, когда я ставлю ее на гладкую поверхность стола. Аманда подается вперед. Ее карие глаза загораются любопытством, а брови слегка приподнимаются. «Смотри», — я легонько подталкиваю коробочку к ней. Аманда наклоняется ближе, ее длинные темные волосы скользят по плечам. «Как думаешь, что это?» Она открывает коробочку, и я слышу легкий щелчок замка. На долю секунды ее зрачки расширяются, а затем губы изгибаются в улыбке. «Очевидно, браслет». Я киваю, наблюдая, как Аманда прищуривается и покусывает нижнюю губу. Ее привычный жест, когда она что-то обдумывает. Солнечный луч падает на серебряную поверхность браслета, отбрасывая блики на стену. «А как думаешь, от кого?» — мой голос звучит тише обычного. Она замирает, изучая мое лицо. Ее пальцы нервно постукивают по столешнице, создавая тихий ритмичный звук. «От Дэйва?» произносит она, не отрывая от меня пристального взгляда. Я молчу, чувствую, как напрягаются мышцы челюсти. Аманда медленно качает головой. Ее плечи опускаются, а на лице появляется горькая усмешка. «Нет», — выдыхает она, и я чувствую в ее голосе нотки понимания. «Да», — отвечаю я, протягивая ей записку. Аманда быстро читает текст, ее ноздри слегка раздуваются от возмущения. Она раздраженно закатывает глаза и бросает записку на стол. Бумага приземляется с тихим шорохом. «Как думаешь, это просто извинение, чтобы я забыла о вчерашнем, или попытка затащить еще одну девушку друга в постель?» Спрашиваю я, чувствую, как внутри закипает гнев, а к щекам приливает жар. Аманда резко откидывается на спинку стула, скрещивая руки на груди. Ее губы сжимаются в тонкую линию. «Думаю, второе», — отвечает она с непоколебимой убежденностью. Я киваю, ощущая, как по телу разливается решимость. Пальцы сами с собой сжимаются в кулаки. «Я тоже, поэтому сегодня же расскажу все Дэйву. Не хочу ничего от него скрывать», — говорю, чувствуя, как с каждым словом становится легче. «Пусть знает, какой у него друг». Аманда кивает, ее взгляд становится жестче. «Правильно. Уважаю. — говорит она, и в ее голосе звучит неподдельная поддержка. Мы обмениваемся понимающими взглядами, и в этот момент я знаю, что поступаю верно. После долгого рабочего дня, когда город уже начинает утопать в мягких сумерках, я выхожу из офиса. Воздух прохладный, но свежий, и я вдыхаю его полной грудью, пытаясь сбросить напряжение. На тротуаре меня встречает Дэйв, держа в руках огромный букет, который, кажется, больше его самого. Я не могу удержаться от улыбки, когда вижу этот яркий взрыв красок. Цветы благоухают, наполняя вечерний воздух сладким ароматом весны. «Вау! Дэйв! Мне очень приятно, но не стоило!» — говорю я, пытаясь скрыть смущение за легкой шуткой, хотя сердце уже тает от его внимания. Дэйв наклоняет голову чуток в бок, хищно улыбаясь, и его глаза искрятся, как у озорного мальчишки. Он делает шаг вперед, протягивая букет ближе, как будто предлагает мне погрузиться в это цветное море. «Конечно, стоило. Как я могу оставить свою девушку без цветов, особенно когда твоя коллега получает букет? Надеюсь, этот больше, чем тот, который ты увидела утром». Я смеюсь, касаясь нежных лепестков кончиками пальцев, словно они могут рассыпаться от одного прикосновения. «Несомненно», — киваю я, чувствуя, как по щекам разливается тепло, а в груди распускается тихая радость. Дэйв облегченно вздыхает и обнимает меня за плечи. «Фух, тогда поехали. Я забронировал столик кое-где. Его рука на моем плече. Это тихий, но уверенный знак, что я в безопасности. Внутри меня кипит волнение перед тем, что я собираюсь рассказать Дэйву о его друге. Мы поднимаемся на открытую террасу ресторана, и у меня захватывает дыхание. Голливудские холмы раскинулись перед нами во всем своем великолепии, а закатное солнце окутывает их золотистой дымкой. Легкий ветерок доносит аромат цветущей бугенвиллии, смешанный с тонкими нотками жасмина из сада внизу. Дэйв мягко касается моей поясницы, направляя к столу у самого края террасы. Его прикосновение уверенное и нежное одновременно посылает волну мурашек по коже. Он отодвигает для меня стул. Этот простой жест в его исполнении выглядит настолько естественно и элегантно, что я невольно улыбаюсь. «Все-таки ты романтик», — произношу я, встречаясь с его взглядом. В его карих глазах играют отблески заката, придавая им теплый янтарный оттенок. Уголки его губ чуть приподнимаются в той особенной полуулыбке, от которой у меня всегда замирает сердце. Официант бесшумно появляется рядом, разливая вино по бокалам. Темно-рубиновое, оно искрится в хрустале, источая богатый аромат с нотками черной смородины и ванили. Свечи на столе начинают оживать, их пламя отбрасывает причудливые тени на белоснежную скатерть. Дэйв поднимает бокал, и его перстень тихо звякает о хрусталь. «За нас!» — произносит он низким бархатным голосом, от которого по телу пробегает приятная дрожь. В его взгляде читается что-то глубокое, волнующее, обещающее. «За нас!» — эхом отзываюсь я, чувствую, как внутри разливается тепло, то ли от вина, то ли от его присутствия. Я собираюсь поделиться новостями о сегодняшнем утре, но Дэйв вдруг подается вперед, его широкие плечи слегка напрягаются под идеально скроенным пиджаком. «У меня для тебя кое-что есть». В его голосе слышится едва заметное волнение, которое он пытается скрыть за невозмутимостью. «Правда?» — мое сердце начинает биться чаще. «Да». Он облизывает губы, этот неосознанный жест выдает его собственное волнение. «Закрой глаза». Я подчиняюсь, ощущая, как предвкушение накрывает меня теплой волной. Слышу легкий шорох, чувствую его парфюм. Древесины с нотками бергамота, он стал ближе. «Можешь открывать», — шепчет он. Передо мной лежит маленькая бархатная шкатулка глубокого синего цвета. Мои пальцы слегка дрожат, когда я беру ее. Бархат приятно щекочет подушечки пальцев. «Что там?» — спрашиваю я, хотя сердце уже знает ответ. «Открывай». В его голосе слышится нежность пополам с нетерпением. Шкатулка открывается с тихим щелчком. Внутри, на подушечке из белого атласа, сверкает и переливается в свете свечей браслет с бриллиантами. Сердце пропускает удар, а затем начинает колотиться, как безумное. Воздух застревает в легких, пока я пытаюсь осознать происходящее. Перед моими глазами точная копия браслета, который сегодня утром мне преподнес Джейсон. Те же изящные переплетения платины, те же искрящиеся бриллианты, играющие в теплом свете ресторанных светильников. Это какой-то сюрреалистичный сон? «Ну как тебе?» — голос Дэйва звучит мягко и выжидающе. «Вау! Это же...» Слова застревают в горле. Мои пальцы невольно тянутся к браслету, но я отдергиваю руку. Второй, идентичный браслет за день. Абсурд ситуации заставляет меня нервно сглотнуть. «Но что за повод?» Мой голос звучит хрипло, будто я разучилась говорить. Дэйв опускает глаза, его щеки слегка розовеют, он начинает теребить салфетку, привычка, выдающая его волнение. «Ну, хватит!» Уголки его губ приподнимаются в мягкой улыбке. «Я уже понял свою оплошность утром. Мой план был удивить тебя вечером. Я не забыл про нашу дату». «Нашу дату?» Эхом отзываюсь я, чувствую, как земля уходит из-под ног. «Ну да, сегодня же ровно 3 месяца, как мы вместе. Его карие глаза светятся теплотой и нежностью. Я помню». Внутри все сжимается от его искренности. Аромат его любимого парфюма, смешанный с запахом свежеиспеченного хлеба из корзинки на столе, внезапно становится удушающим. «Тебе нравится?» — в его голосе проскальзывает неуверенность. «Да», — выдавливаю я, чувствую, как дрожат мои руки под скатертью. Дэйв подается вперед, его брови слегка сдвигаются. «Ты уверена? Просто твоя реакция?» «Дэйв», — перебиваю я, комкая салфетку, — «я забыла твой подарок». Слова вылетают торопливо, спотыкаясь друг от друга. «Прости, вернее, я не забыла его подготовить. Я его купила, просто забыла взять». Звучит как отговорка, но это правда. «Он дома. Я просто забыла». Я нервно облизываю пересохшие губы, но Дэйв лишь качает головой и накрывает мою ледяную руку своей теплой ладонью. От этого простого жеста к горлу подкатывает ком. «Не говори глупости». Его голос звучит успокаивающе. «Главное, это ты здесь». «Мне правда так неловко», — шепчу я, не в силах поднять на него глаза. «Все нормально, Одри, не переживай». Он слегка сжимает мою руку. «Мне от тебя ничего и не нужно, кроме твоей улыбки». Дэйв чуть наклоняет голову, пытаясь поймать мой взгляд. «Ты уверена, что тебе нравится браслет?» «Да, он великолепный», — отвечаю я, чувствуя, как каждое слово царапает горло, словно острые осколки стекла. «Может, поедем ко мне?» — вдруг предлагает он, и его голос звучит мягче обычного. «Открыли бы вино, послушали музыку». Я киваю, не доверяя своему голосу. Сейчас мне как никогда нужно отвлечься от тяжелых мыслей, а рядом с Дэйвом всегда становится легче. Он подзывает официанта и просит счет, доставая кредитную карту. В ресторане становится душно, и я чувствую, как щеки заливает румянец. После ужина мы отправляемся к нему. Входя в его квартиру, я сразу ощущаю знакомый уютный аромат его дома. Дэйв бережно держит меня за руку, ведя в гостиную. Он включает музыку, мягкие обволакивающие аккорды заполняют пространство. Мы начинаем танцевать медленно, будто весь мир замедляет ход, чтобы подстроиться под наш ритм. Дэйв наклоняется ко мне, его губы касаются моей шеи, и я чувствую, как мурашки пробегают по коже. Его поцелуи становятся все ниже, и во мне рождается волна нежного возбуждения. Он шепчет: «Хочу тебя». Эти два простых слова превращают мой мир в водоворот чувств и желаний. Мы начинаем медленно избавляться от одежды. Он стягивает с меня блузку, я помогаю ему снять рубашку. Наши движения синхронны, как в танце. Дэйв поднимает меня на руки, и я смеюсь, чувствуя себя невесомой в его объятиях. Он бережно несет меня в спальню и опускает на кровать, словно я самое драгоценное, что у него есть. Каждое его движение наполнено нежностью и заботой. Он надевает защиту, аккуратно входит в меня, и наши тела начинают двигаться в унисон. Меняя позу, я оказываюсь сверху, и наше слияние становится еще более интенсивным. Внезапно перед глазами вспыхивает картина. Я и Джейсон смотрим друг другу в глаза, пока рыжеволосая Дженни склонилась над его членом. Эта мимолетная сцена неожиданно усиливает мое возбуждение, и я начинаю двигаться быстрее. Волна удовольствия захлестывает меня, и я издаю протяжный стон. Дэйв понимает, что я достигла пика, и его движения становятся более интенсивными. Вскоре он тоже достигает оргазма, его стон сливается с моим, и мы замираем, тяжело дыша. «Что это было?» — думаю я, пытаясь разобраться в своих чувствах. Почему картина орального секса его друга с другой девушкой вдруг возникли в моей голове и разожгла во мне такой огонь? Этот вопрос крутится в моей голове, пока мы лежим рядом, уставшие, но довольные. На следующий день мы с Амандой идем на обед в наше любимое кафе на углу. Усаживаемся за столик у окна, и она, не теряя времени, задает вопрос, который я ожидала. «Ночью ты не вернулась? Как все прошло? Ты рассказала Дэйву про Джейсона?» Ее глаза горят любопытством, и она наклоняется ближе, чтобы не пропустить ни слова. Я тяжело вздыхаю, прикладывая руку к колбу, как будто это может облегчить мою головную боль. «Нет». Отвечаю я, чувствуя, как внутреннее напряжение снова поднимается волной. Аманда откидывается на спинку стула, сложив руки на груди. «Почему?» «Стой, ты что, передумала?» Ее голос становится настороженным. «Почему ты надела браслет?» Я нервно кручу на запястье подарок Дэйва, чувствую прохладу металла на коже. «Нет, я не передумала. Этот браслет...» «Мне вчера подарил Дэйв. Браслет Джейсона до сих пор лежит в ящике», пытаясь объяснить я, стараясь не запутаться в собственных мыслях. Аманда поднимает брови. Ее лицо искривлено в смеси удивления и недоверия. «Ну и ну! Дэйв подарил тебе точно такой же браслет? Они с ним сговорились?» Я смеюсь, но смех звучит горько. «Надеюсь, что нет, но именно поэтому я вчера ничего и не рассказала Дэйву. Как ты представляешь себе это? Мой парень дарит мне этот браслет на нашу дату, про которую я забыла, а я ему говорю, что точно такое же утром мне подарил его друг? Это бы сильно расстроило его. Я и так все испортила тем, что забыла. Не хотела портить вечер еще сильнее». Аманда кивает, словно взвешивая мои слова. «Да, ты права. Ситуация затруднительная». Я ударяю себя руками по голове, как будто пытаюсь вытрясти из нее все тревоги. «Не то слово. Это катастрофа». «А что будешь делать со вторым браслетом?» Аманда наклоняется ближе. Ее голос едва слышен за шумом кафе. Я смотрю в окно, наблюдая, как прохожие спешат по своим делам, и на мгновение завидую их простоте. Верну Джейсону. Мне мерзко от самой мысли, что он думает, что может покупать так людей. Только не знаю, как с ним связаться так, чтобы Дэйв ничего не заподозрил. Аманда морщит лоб, обдумывая мои слова. Ну, может, подвернется случай. Вдруг вы еще раз где-нибудь пересечетесь на общей встрече? Я вздыхаю, чувствую, как внутри все сжимается. Я бы не хотела его больше видеть, говорю я, и в моей душе разливается ледяное спокойствие, как будто решение уже принято. Вернувшись с обеда, я решаю разобраться в своих чувствах. Пальцы дрожат, когда я набираю запрос в поисковике. Почему чужая эротическая сцена вызвала у меня возбуждение? Сердце колотится, будто я делаю что-то запретное. Украдкой оглядываюсь на стеклянную дверь кабинета. Никого. Только приглушенный гул офиса за стеной напоминает, что я на работе. Статьи открываются одна за другой, успокаивая мои взбудораженные нервы научными объяснениями о сложности человеческой природы. Желудок все еще сжимается от волнения, но дышать становится легче. На форуме я нахожу откровение незнакомки, так похожей на мои собственные метания. Ее слова о том, как она представляет другого мужчину во время близости, вспыхивают внутри ослепительной вспышкой осознания. Я не одна. Горло пересыхает, а щеки начинают гореть. Стук собственного сердца отдается в ушах, заглушая привычный офисный гул. Стрекот принтера, приглушенные разговоры коллег, звонки телефонов. Я читаю комментарии, и каждый из них словно маленькая игла, впивающаяся под кожу. В висках пульсирует. Тревога нарастает, как волна. Что если кто-то увидит экран моего ноутбука? Что подумают коллеги? Когда я печатаю вопрос сексологу, мои руки едва заметно дрожат. В офисном воздухе становится трудно дышать. Нервно постукиваю пальцами по гладкой поверхности, ожидая ответа. Флуоресцентные лампы заливают офис холодным светом, от которого начинает болеть голова. Чашка с недопитым кофе давно остыла, но запах все еще витает в воздухе, смешиваясь с привычным ароматом офисной бумаги и чьих-то духов. Внезапно приходит уведомление. Да, это совершенно нормально. Фантазии и воображение играют важную роль в нашей сексуальности. Они могут включать в себя самые разные образы и ситуации, которые помогают усилить возбуждение. Такие фантазии не обязательно отражают ваши реальные желания или намерения. И они не означают, что вы хотите действовать на основе этих мыслей в реальной жизни. Это просто часть вашего внутреннего мира, которая может проявляться в разных формах. Важно понимать, что сексуальные фантазии – это личное дело каждого, и они могут быть удивительно разнообразными. Ответ специалиста приносит облегчение, но длится оно недолго. «Одри, вижу, ты занята!» Резкий голос начальницы заставляет меня вздрогнуть так сильно, что я чуть не проливаю остывший кофе. «Тебя ожидает твой клиент!» Кровь отливает от лица, а сердце, кажется, пропускает удар. «Неужели она видела, что я искала?» «Но нет, она говорит о клиенте». «Клиент?» Мой голос звучит хрипло от волнения. «Но у меня нет». «Уже есть». Ее тон не терпит возражений, и что-то в нем заставляет мой желудок сжаться от необъяснимого предчувствия. «Иди встречай его». Я поспешно закрываю все вкладки браузера, руки все еще подрагивают, странное ощущение, будто этот неожиданный клиент каким-то образом связан с моими недавними поисками. Не отпускает меня, пока я иду за начальницей по коридору, цокая каблуками по начищенному до блеска полу. Джейсон. 5 минут назад. Стеклянные двери бесшумно разъехались, впуская меня в прохладу кондиционированного воздуха. Просторный офис встретил меня приглушенным гулом голосов и мягким светом, льющимся через панорамные окна. Переступаю порог, едва уловимый аромат женских духов наполняет воздух. Меня встречает сотрудница в безупречно сидящем темно-синем костюме. Ее каштановые волосы уложены в строгий пучок. Она смотрит на меня с отработанной вежливой улыбкой, но я замечаю, как чуть подрагивают ее ресницы, явный признак волнения. «Джейсон Винсент, очень приятно», — произносит она ободряющим тоном, протягивая изящную руку с безупречным маникюром. «Большая честь для нашего агентства, что вы решили стать нашим клиентом. Мы уже назначили вам нашего ведущего маркетолога. Ребекка Стоун будет вести ваш проект». Внутри меня что-то напрягается. Я медленно качаю головой, чувствуя, как сердце начинает биться чуть быстрее от предвкушения. Нет, мой голос звучит спокойно, но внутри разгорается непреклонное желание увидеть ее, ту, ради которой я здесь. Она моргает, ее идеально выщипанные брови слегка приподнимаются. «Простите?» — переспрашивает она, чуть наклонив голову. На ее шее нервно пульсирует тонкая голубая жилка. Я выдерживаю паузу, наслаждаясь моментом, и, понизив голос, произношу. «Мне нужна Одри Картер. У вас есть такая сотрудница?» При упоминании этого имени что-то неуловимо меняется в атмосфере. Она морщит лоб, ее пальцы нервно скользят по планшету, будто ища спасения в цифровых данных. «Да, у нас есть Одри, но...» Ее голос дрожит. «У нас есть более опытные и компетентные сотрудники. Например, Аманда». С надеждой предлагает она, изучая мое лицо. Я делаю шаг вперед, сокращая дистанцию между нами. Мой взгляд становится жестким, непреклонным. Я настаиваю на том, чтобы моим проектом занималась Одри. Именно она порекомендовала обратиться в вашу компанию. Твердо произношу я, глядя собеседнице прямо в глаза. И сотрудничать я намерен исключительно с ней. По ее лицу пробегает тень понимания. Она быстро кивает, признавая поражение в этой маленькой битве. «Хорошо. Будет, как вы скажете», — бросает она, разворачиваясь на своих высоких каблуках. Цокот ее шагов эхом отражается от стен, становясь все быстрее по мере удаления. А я остаюсь стоять, чувствуя, как внутри растет предвкушение встречи с той, чье имя я произнес с таким нажимом. Одри Картер. Наконец-то. Сотрудница возвращается через несколько минут с Одри, и я мгновенно чувствую, как воздух в комнате наэлектризовывается. Изумрудные глаза широко распахнуты. На ней строгое черное платье, подчеркивающее каждый изгиб фигуры. Одри колеблется на пороге, затем ее взгляд встречается с моим, и она замирает. Я вижу, как краска приливает к ее щекам, а грудь часто вздымается от прерывистого дыхания. «Джейсон?» Ее голос дрожит, а длинные ресницы трепещут. В этом единственном слове столько эмоций, удивления, растерянность. Я чувствую, как по позвоночнику прокатывается волна мурашек от звука моего имени в ее устах. Для нее мое появление явно сюрприз, только пока не пойму, приятный или нет. «Одри, рад тебя видеть», — отвечаю я, сделанной небрежностью, хотя внутри все переворачивается от ее близости. Она молча ведет меня к своему кабинету. Я следую за ней, невольно любуясь ее грациозной походкой. Кабинет оказывается небольшим, но уютным. Светлые стены, панорамное окно с видом на город, несколько живых растений на подоконнике. Одри опускается в кресло напротив меня, и только сейчас я замечаю то, что упустил в первые секунды. На ее тонком запястье поблескивает изящный браслет, тот самый, что я отправил ей вчера. Звенья из бриллиантов мерцают, словно дразня меня. Непроизвольная улыбка касается моих губ. «Вижу, тебе понравился мой подарок», — произношу я, не сводя глаз с браслета. Внутри разливается странное удовлетворение. Одри медленно поднимает взгляд. В ее изумрудных глазах мелькает что-то похожее на замешательство, смешанное с раздражением. «Что?» Ее голос звучит сухо. Одна идеально очерченная бровь приподнимается. Я откидываюсь на спинку кресла, чувствуя себя победителем. Странно. Я ожидал сопротивления, яростных споров, попыток вернуть подарок. Но она, похоже, быстрее сдалась, чем я предполагал. Вдруг ее взгляд падает на браслет. Она издает короткий раздраженный звук и проводит ладонью по лбу, словно пытаясь стереть неприятную мысль. Краска медленно заливает ее щеки. «Нет». Ее голос звучит надломленно. «Это совсем не то, что...» Она резко выдвигает ящик стола. Звук царапает тишину комнаты. Ее пальцы, слегка подрагивая, извлекают маленькую бархатную коробочку. Та с глухим стуком приземляется на стопку документов. «Вот твой подарок. Я собиралась его вернуть. А это...» «Подделка». Перебиваю я с усмешкой, наслаждаясь тем, как темнеют от гнева ее глаза. «Ты оказалась хитрее, чем я думал. Решила оставить браслет себе, а мне подсунуть фальшивку и остаться при этом такой чистой и невинной». Она резко вскидывает голову. В глазах плещется ярость. Ноздри трепещут от возмущения. «Да как ты смеешь?» Ее голос дрожит от едва сдерживаемого гнева. «Этот браслет...» Она почти яростно указывает на свое запястье. «Мне вчера вечером подарил Дэйв, а твой...» Она толкает коробочку в мою сторону. «Даже не распакован. Забери его. Мне от тебя ничего не нужно». Я медленно подаюсь вперед, упираясь локтями в стол. От ее близости внутри поднимается темная волна адреналина, затапливая разум первобытным желанием доминировать. Чем сильнее она сопротивляется, тем больше мне хочется сломить это сопротивление. «Мне все равно, какой браслет ты носишь», — говорю я, намеренно смягчая голос и наблюдая, как она нервно теребит тонкую цепочку на запястье. «Подаренный мной или Дэйвом, но забирать я его не собираюсь. Оставь, вдруг пригодится, если с одним что-нибудь случится». Одри вздрагивает от моего намека, ее пальцы сжимаются в кулаки. «Нет, ты должен его забрать!» Она впивается в меня взглядом, в котором читается плохо скрываемое раздражение. Я медленно откидываюсь на спинку кресла, позволяя себе неторопливо изучить ее кабинет. Замечаю, как она незаметно поправляет выбившуюся прядь волос, жест, выдающий ее нервозность. «У меня мало времени, Одри», — произношу я с нарочитой линцой. «Я приехал обсудить маркетинговый план продвижения моих ночных клубов, а не камушки. Последнее слово я выделяю особенно. Давай вернемся к делу». Она шумно выдыхает, ее плечи едва заметно опускаются. На долю секунды маска профессионализма соскальзывает с ее лица, обнажая что-то глубоко личное. «Конечно», — цедит она сквозь зубы, но я улавливаю в ее голосе нотку невольного уважения. Я намеренно медленно устраиваюсь удобнее, скрещивая руки на груди. Ее взгляд на мгновение опускается на мои предплечья, прежде чем вернуться к лицу. «У тебя есть идеи?» Спрашиваю, не разрывая зрительного контакта, пытаясь пробиться за стену ее профессиональной отстраненности. Она отклоняется назад, машинально пропуская пальцы через волосы. «Для начала я изучаю сам продукт, прежде чем представить концепцию продвижения». «Отлично!» Растягиваю губы в улыбке, от которой она едва заметно напрягается. «Значит, вечером мы поедем в мой клуб, чтобы ты могла лучше познакомиться с продуктом, который тебе предстоит продвигать». Поднимаюсь, нависая над ее столом. «Клуб открывается ночью, поэтому заеду за тобой в 10». Ее глаза расширяются, на щеках проступает едва заметный румянец. «Что? Но мое рабочее время?» Начинает она, но я уже разворачиваюсь к двери, чувствуя, как ее взгляд прожигает мне спину. Останавливаюсь в дверях, медленно оборачиваюсь через плечо. Наши глаза встречаются, и время будто замирает. «Время, да. У меня оно закончилось, поэтому увидимся вечером». Небрежным жестом кладу визитку на край ее стола. «Адрес напишешь сюда». Выхожу, не дожидаясь ответа, но кожей чувствую волны напряжения, исходящие от нее. «Это будет интересный вечер».